Хотел личные данные, видимо, чтобы не забыть ненароком. Ну что же, мне будет чем вечером заняться. Отложив дневник в сторону, чтобы забрать его с собой, я проверил шкаф. Нашел заначку в одной из книг в размере 5000 рублей. Сумма была довольно внушительная на самом деле и должна будет перейти наследникам, кто бы этими наследниками ни являлся. К делу конкретно эта заначка вряд ли имеет какое-то отношение, иначе я бы ее вряд ли нашел. Засунув деньги обратно в книгу и вернув ее на место, я вышел из кабинета, прихватив с собой дневник. У стола, на котором все еще стояли тарелки с отравленной едой, я остановился. Она уже наполовину засохла, но запаха испортившейся пищи не ощущалось. Присмотревшись, увидел, что вокруг стола мельтешат мелкие золотистые магические искорки. Понятно, скорее всего, сам барон наложил какую-то защиту. Интересно, как она работает. Я подошел поближе, оказавшись внутри защиты, и тут же поморщился. Этот магический купол защищал только от запахов, чтобы дом не провонял. Похоже, барон сам не знал, что делать с этим, и оставил решение проблемы на меня. Я вытащил из кармана специально прихваченный с собой мешок. Вроде бы он был герметичный и не должен пропускать ни запахи, ни жидкость. Обмотав руку полотенцем, я скидал в мешок все остатки убийственного завтрака вместе с посудой. Хоть Князев и определил, что было отравлено, но я не исключал и того, что яд присутствовал на тарелке и оттуда уже попал в пищу. «Надо будет у Бергера уточнить, где лучше провести экспертизу», — пробормотал я и добавил чуть громче. «Ирина, а может быть, вы знаете, кто сможет мне точно сказать, какой конкретно яд здесь использовали?» «Что?» — голос девушки, доносящийся из комнаты Анфисы, звучал глуховато. «Я не могу разобрать, что вы говорите». Что-то в ее голосе мне не понравилось, и я, бросив в мешок полотенце, закрыл его и поспешил к Ирине. Рывком открыв дверь, я замер на пороге. Что-то она здесь определенно нашла. «Вы что-то спросили, Андрей?» Она повернулась ко мне, и я увидел в ее руках весьма фривольные наручники, обшитые розовым мехом. Ирина вытащила их из коробки, стоящей сейчас на кровати. Судя по открытой дверце шкафа, коробку она вытащила оттуда. «Спросил?» Я вздрогнул и сосредоточился на деле. «Да, спросил. Куда можно отдать отравленную еду на анализ яда?» «Алхимику», — ответила она, озадаченно рассматривая розовую дрянь у себя в руке. «Я так и думал». Тихо пробормотав, я подошел к ней и забрал фривольную игрушку, после чего заглянул в коробку. Там было много очень интересных штуковин, от одного вида которых мне стало как-то жарковато. Быстро закрыв коробку, я сунул ее обратно в шкаф и повернулся к девушке. «О чем мы только что говорили?» «Вы спрашивали меня про алхимика?» Она слегка хмурилась и явно не понимала, что привело меня к подобной расфокусировке. «Да, точно про алхимика. Значит, отнесу Паульсу. Надо только предупредить, что еда в мешке довольно несвежая». Я криво улыбнулся. «Вы что-нибудь нашли, кроме... вот этого?» «Нет», — Ира покачала головой. «Анфиса же уехала и все ценное забрала с собой». «А, ну правильно. Эта коробка не слишком ценная. Зачем ее таскать с собой? Я так-то догадывался, что Голубева весьма горячая штучка, но чтобы настолько...» «Да, я начинаю Гену понимать». «Да, понимать. И даже в чем-то сочувствовать такой утрате». Потеряв шею, я с трудом удержался, чтобы не засмеяться. Это было как минимум неуместно. «А для чего нужны те наручники?» — спросила Ира. И мне захотелось побиться головой об стенку. «Это ведь наручники?» «Да», — просто ответил я, не сводя с нее пристального взгляда. «Зачем она у меня это спрашивает? Правда, что ли, не знает? Или решила вот так поиздеваться, потому что на провокацию поведение Ирины все таки не тянуло?» «А почему они такие... пушистые?» Она нахмурилась так, что между бровей образовалась небольшая складка. «Ира...» Я шагнул к ней, подходя настолько близко, что для того, чтобы посмотреть мне в лицо, ей пришлось запрокинуть голову. «Я бы с большим удовольствием не только рассказал, но и продемонстрировал, для чего предназначается большая часть тех игрушек. Только боюсь, твой жених этого не оценит. Мне надоело ей выкать, тем более говоря на столь откровенные темы». «Андрей, я тебя чем-то задела?» — тихо спросила она. «Так, хватит». Резко отойдя в сторону, я зачем-то заглянул в шкаф и уставился на злополучную коробку, в которой сверху лежала розовая гадость. «Это не смешно, Ирина Ростиславовна. Мой тебе совет, никогда не поднимай тему пушистых наручников перед мужчиной, если, конечно, ты не планируешь его соблазнить». До Иры что-то, похоже, начало доходить, потому что ее взгляд метнулся на коробку, потом на широкую кровать, и она начала заливаться румянцем. «Вот вы где!» Вопль Савелия быстро убрал из головы все мысли о том, как можно применить содержимое коробки. «Андрей, что ты здесь делаешь, когда твой несчастный кот так страдает? Здесь же нет ни одной приличной колбасы, а местные кошки даже на меня не посмотрели, потому что уже с кем-то погуляли и теперь готовятся стать мамами-кошками». Кот ворвался в комнату и прямиком пробежал к шкафу, рядом с которым я стоял. «Да, бедный, как же ты страдал, пока все 25 видов колбасы не перепробовал», — язвительно протянул я. «Всего-то 18, но кто их вообще считает?» — ответил Савелий и сунулся в коробку. «Хм, интересный выбор, но, думаю, несколько экстремальный, учитывая, что Ирочка еще девица. Так, а это что?» И кот залез в шкаф целиком, к чему-то принюхиваясь, а потом ударил лапой по задней стенке. Одна из плотно пригнанных досок слегка отошла, и я увидел небольшую нишу. В нише что-то находилось, какая-то шкатулка. Вытащив шкатулку, я долго смотрел на лежащий в красном бархате флакон с пробкой в виде черепа. «Готов поспорить, что это тот самый яд, который мы найдем в еде». Я протянул шкатулку Ирине, чтобы она полюбовалась игрой света на хрустальных гранях. «Вот что, я завтра сразу же поеду в Дубровск. Здесь есть на чем тебе со Свиридовым добраться до замка?» — спросил я у Иры, захлопывая крышку шкатулки. «Да, у нас есть экипажи. Они же домой вернулись, когда ты разрешил нам пожить в замке». Ирина обхватила себя руками за плечи. «У тебя конюшни почему-то пустые стоят, ни лошадей, ни конюхов. Вот экипажи и отослали обратно. А отец с Петькой в Дубровск на машине поехал». «Вот и отлично. Тогда поедете на экипаже, чтобы я вас с собой не таскал», — сказал я решительно, выходя в гостиную и забирая со стола дневник Голубева. «А сейчас покажи уже мою комнату, чтобы я оставил все это там, и давай поужинаем. Ира, когда там этот чертов бал состоится?» «Через 2 недели. Времени почти уже не остается, чтобы как следует приготовиться», — ответила она, намекая на мой костюм, точнее, на его отсутствие. «Ну и хорошо, а то я уже думать забываю, отвлекаюсь на всякое. Даже тайник сам не додумался поискать», — тихо добавил я, выходя из комнаты. Глава 8. Обручальное кольцо на пальце у Нади было первым, что я увидел, переступив порог дома Бергера. «Могу вас поздравить?» — обратился я к засмущавшейся Наде. «Не знаю, наверное», — она улыбнулась. «Проходите на кухню, Андрей Михайлович, обед как раз готов. У нас маленький дом, столовой нет, так что...» «Андрей», — поправил я ее, — «раз уж ты жена Сергея, то давай без особых церемоний. Что касается кухни, то я не возражаю. Мы скоро переедем, так что в новом доме у нас будет небольшая столовая». В коридор вышел Бергер. «Твой вестник меня вчера впечатлил». «На самом деле это с одной стороны удобно, с другой не очень», — ответил я, проходя за ним в небольшую кухню. «Вестник болтает, вот в чем его самый главный минус. Ему плевать на посторонних». «Это да», — Бергер задумчиво смотрел на меня. «И все равно это удобно. Надо будет себе парочку прикупить, как только с этим делом закончу». Он нахмурился, садясь за стол. «Какие-то проблемы?» Сев рядом с ним, я наблюдал, как Надя суетится, накрывая на стол. «Это вроде бы простенькое дело о пропаже фамильного кольца куда-то совсем уж в сторону меня уводит». Сергей поморщился и посмотрел на меня. «Если я пойму, что не справляюсь или что дело выходит за рамки моей компетенции, могу к тебе обратиться, хотя бы просто за консультацией». «Не вопрос, обращайся», — я кивнул на Надю. «И как ты решился?» «Подумал, что неправильно жить вместе, не являясь мужем и женой», — ответил Сергей, и его черты слегка смягчились, когда взгляд упал на Надю. «Я сделал предложение, и, к моему удивлению, Надежда согласилась». «Ну а так как я являюсь оборотнем, брак в любом случае нужно было регистрировать в канцелярии губернатора. Все скромно и без особых церемоний». «Поздравляю», — совершенно искренне произнес я. Надя села с нами за стол, и некоторое время мы молчали, наслаждаясь вроде бы простым, но очень вкусным и питательным обедом. Когда голод был утолен, я откинулся на спинку стула и задал вопрос, ради которого пришел сюда. «Ты узнал что-нибудь насчет поверенного Голубева?» «Да», — сразу же сказал Бергер. «Это Кусков Артем Владимирович, юрисконсульт 3-го ранга. В настоящее время отсутствует», — Сергей хмыкнул. «У него умерла в столице тетушка, и он рванул туда, потому что она упомянула его в завещании. Скоро должен вернуться, если я правильно его помощника понял». «И как я узнаю, что он вернулся?» Я задумался ненадолго, а потом вытащил из кармана вестника и положил его на стол. «Умеешь пользоваться?» «Теоретически», — Бергер хищно улыбнулся. «Вот заодно и потренируюсь». «Буду ждать. И, Сергей, я могу тебе чем-то сейчас помочь?» — спросил я, поднимаясь из-за стола. «Нет», — он покачал головой. «Пока нет, но если что-то пойдет не так, мы приедем в блуждающий замок. Я, чтобы проконсультироваться, а Надя, чтобы посмотреть на него». «Приезжайте», — я улыбнулся. «Да, морально подготовь ее к встрече с Савелием, хотя вроде бы он женщин не трогает, если женщина не Наталья Минаева, конечно. Надя, было очень вкусно, спасибо. И не надо на меня так смотреть, словно у меня две головы. Я все тот же Андрей Громов». «Но я не знала». «Теперь знаешь, и ничего не изменилось на самом деле». И я направился к выходу. У Паульса в лавке на этот раз была молодая посетительница. Она стояла у прилавка и что-то настойчиво говорила алхимику. Тот качал головой, и видно было, что он раздражен. Я подошел поближе, чтобы расслышать, о чем они разговаривают. «А я вам говорю, милейшая барышня, что приворотные зелья запрещены, и попасть на каторгу из-за этой дряни я не хочу». Паульс на этот раз повысил голос. «Но я слышала...» — начала девица, но он ее перебил. «Не знаю, что вы слышали и от кого, но данные средства, способные влиять на разум другого человека, настолько разрушительно запрещены». Он посмотрел на нее и более мягко произнес: «Зачем вам приворотное зелье, милая? Вы же совершенно прелестное создание и вполне способны произвести правильное впечатление на мужчин. Правда ведь, Андрей Михайлович?» И он посмотрел на меня. Я кашлянул. Затем весьма демонстративно окинул девицу оценивающим взглядом. Хорошенькая блондиночка покосилась в мою сторону и робко улыбнулась. «Хм, Янис Витасович абсолютно прав. Вы способны пленить множество мужчин», — подтвердил я слова Паульса. «Если бы у меня не было определенных обязательств, я обязательно приударил бы за вами», — совершенно честно произнес я. А блондиночка, еще раз улыбнувшись и стрельнув в мою сторону глазами, вышла из лавки. «Оф», — выдохнул Паульс. «Вы даже не представляете, Андрей Михайлович, что мне приходится в течение дня выслушивать. Просто не представляете. А что у вас за обязательства? Не хотите ли вы сказать, что то колечко нашло свою новую хозяйку?» «Нет», — я покачал головой и поставил на прилавок мешок и шкатулку с флаконом. «У меня расследование в разгаре». «Ну да, ну да», — он покачал головой. «Но помните, о чем я вас предупреждал, Андрей Михайлович? Откат после полного избавления от третьего воздействия может принести много неприятных сюрпризов. Что это у вас?» И Паульс указал на мешок. «Трофеи?» «Не совсем». Я чуть придвинул к нему мешок. «Вы можете определить, есть ли где-то здесь вкус страсти, и не он ли находится вот здесь?» Я указал на шкатулку. «Очень любопытно». И Паульс схватил мешок. «Только хочу предупредить, его нужно открывать аккуратно, потому что там находится еда, и она довольно не све...» Алхимик меня не дослушал и распахнул мешок. На нас обрушился тошнотворный запах, и я медленно закончил прерванную фразу. «Жая, эта еда не свежая». «Я это уже понял», — проворчал Пауль с недовольным видом. Закрыв мешок, он подхватил шкатулку и направился в свою лабораторию. «Я с ним не пошел. Мне процесс распознавания ядов был неинтересен. Меня интересовал результат. Пока Янис Витасович проводил анализ, или что он там делал с предоставленными уликами, я решил разобраться с полученной в поместье Князевых информацией. Достав блокнот, навалился на прилавок и принялся изучать записи. Итак, что мы имеем? Судя по всему, яд управляющему подлил кто-то из находящихся в поместье людей. Семью хозяина я не исключил полностью, но все же передвинул на самую последнюю строчку в списке подозреваемых. Они могли это сделать просто из любви к искусству, потому что потеря грамотного управляющего не доставила барону ничего, кроме головной боли. Это я знаю по себе. Мне-то как раз этого самого грамотного управляющего просто чудовищно не хватает. Так что остаются слуги. Вот здесь уже возможны варианты. Это может быть какая-то личная месть. Ну, не знаю. Обиженная горничная, к примеру. Голубев мог руки распустить. Или же, напротив, проигнорировать откровенные заигрывания. А может быть, муж или ухажер той же горничной. Может быть, даже дворецкий, которому управляющий премию вовремя не выписал. Интересно, я когда-нибудь скажу сокровенную фразу «Это сделал дворецкий». Как следует, обдумав последнюю мысль, я хмыкнул и просто для удовлетворения подобной потребности вывел Дворецкого из категории слуг в отдельную строчку. Никто попасть в поместье незамеченным не мог. Только не для того, чтобы подлить яд и также незаметно исчезнуть. Так что с большей долей вероятности убийцей был кто-то из служащих. И мотив мог быть самый разнообразный. Вплоть до того, что Анфиса действительно так сильно разозлилась на мужа, что решила решить эту проблему весьма радикальным способом, наняв кого-то из прислуги в качестве исполнителя. «Мне нужно увидеть завещание Голубева, чтобы куда-то передвинуть вдову с первой строчки подозреваемых, где я ее пока что все-таки оставил». Свиридов вчера сумел выяснить, что Голубев в последнее время занимался исключительно рутиной. Единственным выбивающимся из привычного расписания была поездка, запланированная как раз на день его гибели. Семен Алексеевич хотел съездить в деревню под названием Лилейник. В этой деревне местные жители занимались заготовлением какой-то странной и редкой травы, растущей исключительно на берегах озера, раскинувшегося неподалеку. Трава была редкой, а использовалась алхимиками очень активно. В Дубровской губернии она росла только в трех местах, одним из которых был как раз лилейник, принадлежащий Князевым. Проблема, которую хотел решить Голубев, или хотя бы попытаться ее решить, заключалась в жалобах заготовщиков на озерную нечисть, совсем уж распоясавшуюся. Уже троих из местных утопили эти твари, совсем всякий страх потерявшие. Это я узнал из рабочей тетради Голубева. Больше ничего существенного из его записей вытащить у меня не получилось». Утром, когда я запихивал Савелия в экипаж, чтобы он поехал домой вместе с Ириной и Свиридовым, то поймал себя на мысли, что в поместье придется вернуться. Во-первых, посетить этот лилейник и выяснить все на месте, потому что использованный яд не давал игнорировать какие-то конфликты с озерными девами. А во-вторых, мне хотелось еще раз осмотреться, но уже без такого отвлекающего фактора, как Ирина Князева. Но ехать туда нужно было, владея большей информацией, чем у меня сейчас была накоплена. «Андрей Михайлович?» Я резко захлопнул блокнот и поднял глаза на вышедшего из лаборатории Паульса. «Вот, я оформил свою экспертизу по всем правилам. С вас 43 рубля 16 копеек». Он бросил передо мной мешок с объедками, поставил шкатулку с флаконом, сверху на которую бросил бумаги. «На словах поясните, что удалось выявить?» — попросил я, вытаскивая бумажник. «Да, это вкус страсти». Паульс был не слишком доволен, словно разочаровался в своих ожиданиях. «И в пище, и во флаконе. При этом яд присутствует во всех образцах пищи. Не в чем-то конкретном, но, как бы это сказать, поверхностно. Как будто кто-то быстро вытащил флакон, побрызгал еду на подносе и вот так подал ее. «Почему Голубев не заметил?» Отсчитав деньги, я ждал, когда он выпишет мне чек. «Это были расходы, связанные с расследованием, которые я предъявлю потом Князеву». И все должно быть оформлено как следует. Паульс, кстати, это прекрасно понимал, потому что выписывал бумагу без напоминания. «Он не имеет вкуса, а запах довольно приятный, и его можно принять за экзотическую приправу», — ответил алхимик, протягивая мне чек. «Да, я узнавал, в канцелярии разрешение на покупку крови озерной девы не выдавали очень давно, так что ее или нелегально где-то приобрел злоумышленник, или же не в Дубровской губернии». «Янис Витасович, а вот этот яд трудно сварить?» — задумчиво спросил я, вытаскивая из шкатулки флакон, любое с переливающейся и чуть-чуть фосфорисцирующей на свету жидкостью. «Приготовить», — поправил меня Паульс. «Вкус страсти не варится. Но я понял, что вы имели в виду. Нет, его приготовить несложно, но это должен делать исключительно одаренный. На одном из этапов приготовления необходимо призвать дар, чтобы... оживить кровь озерной девы». «Это должен быть обязательно алхимик или любой одаренный? И насколько сильным должен быть маг?» Я снова уложил флакон в шкатулку, сунул туда же отчет и чек, чтобы ничего не потерять, и захлопнул крышку. «Нет, алхимикам для приготовления этого яда быть не обязательно. Он действительно готовится очень просто». Паульс потер подбородок. «Я бы не сказал, что маг должен обладать какими-то большими силами. Там же не нужно применять никаких энергозатратных заклинаний. Достаточно просто призвать дар, чтобы магия приготовлявшего коснулась ингредиентов. То есть чисто теоретически его могла приготовить даже такая слабая одаренная, как Анфиса Голубева. На этот раз я не спрашивал, а просто проговаривал варианты, но Паульс решил ответить. Да, Анфиса вполне могла бы его сделать, будь у нее в наличии все необходимые компоненты, и огромное желание кого-то отравить. «Вы откуда знаете Голубеву?» Я удивленно посмотрел на него. «Она была моей клиенткой», — пожал плечами Паульс. «Например, этот флакон из лимитированной серии. В нем нет ничего особенного, кроме изящных форм и изысканного исполнения. Но госпоже Голубевой он понравился, и она купила его вместе с футляром». «Вот, значит, как...» Я сунул шкатулку под мышку. «Анфиса у нас еще и зелье варила, изготавливала. Конечно, изготавливала. Весьма разносторонняя женщина, надо сказать. Это не редкая забава для одаренной женщины, не занятой какой-то специальной работой», — снисходительно улыбнулся Паульс. «Ирина Ростиславовна Князева, например, тоже любит разные зелья готовить. И она, как довольно сильный маг, замахивается на редкие и довольно сложные рецепты». «Да, я помню», — ответил я неохотно. «Ира ведь впервые ко мне в замок попала, потому что какой-то цветочек неподалеку собирала. Да и тот граф-извращенец ее на старинный рецепт в полнолуние из дома выманил. И именно это обстоятельство не дает мне убрать Князевых из списка подозреваемых окончательно. Ведь отравление Голубева вполне могло оказаться ошибкой. Какая-нибудь горничная могла вполне перепутать яд с приворотным зельем, например, и щедро полить им еду оставшемуся внезапно без жены Голубеву. «У вас еще есть вопросы, Андрей Михайлович?» — спросил Паульс, явно намекая, что я отнимаю у него драгоценное время на ерунду. «Нет, Янис Витасович, вопросов больше нет, спасибо за помощь». Я, подхватив шкатулку, развернулся в сторону двери. «Андрей Михайлович, а вы не хотите забрать вот это?» — язвительно добавил Паульс. Я повернулся и увидел, что он указывает на мешок с едой. «Это же вещественные доказательства, если не ошибаюсь». «Ну...» — протянул я. «Вы не могли бы утилизировать этот мешок? Наверняка же у вас есть огромная такая печь, где вы сжигаете результаты своих неудавшихся экспериментов». «Андрей Михайлович...» Паульс выпрямился, сложив руки на груди, но я умудрился в этот момент изобразить умоляющий взгляд, и он махнул рукой. «Ладно, уничтожу я ваш мусор». «Вы просто невероятно мне помогли, Янис Витасович, просто невероятно». Я приложил руки со шкатулкой к груди и быстро вышел из лавки, пока алхимик не передумал. Дело у меня в Дубровске больше на сегодня запланировано не было, и я поехал прямиком домой. Нужно у Свиридова клятву принять, да нормальный трудовой договор оформить. Тем более, что Паульс помог мне с канцелярией, выяснив, что никто в последнее время лицензию на кровь озерной девы не приобретал. Холл встретил меня непривычной тишиной. Никто не вопил, не выскакивал мне навстречу. Ничего не взрывалось, и никаких видимых катастроф в кои-то веки не наблюдалось. «На самом деле это очень подозрительно», — мрачно сообщил я в пустоту, падая на диван в холле. «Странно, а когда такая вот тишина начала напрягать меня сильнее, чем звуки хаоса в границах одного конкретного замка?» «Вы у меня спрашиваете или задаете риторические вопросы?» — раздался голос Валерьяна откуда-то сбоку. Дворецкий выскользнул из бокового коридора совершенно бесшумно и остановился возле дивана, ожидая распоряжений. «А ты сможешь мне на него ответить?» Я с любопытством посмотрел на его невозмутимое лицо. «Нет, боюсь, что не смогу», — Валерьян покачал головой. «Это ваше новое приобретение, Свиридов ожидает в офисе. Как мы поняли из объяснения Ирины Ростиславовны, вы планируете нанять его на работу». «Посовещавшись с Олегом Яковлевичем, мы приняли решение пропустить его на территорию замка до ваших распоряжений». «Да, я его хочу нанять личным помощником, пока временно», — ответил я, поднимаясь. «Валерьян, пригласи, пожалуйста, Аполлонова в офис, чтобы я клятву нормально принял. А потом, когда освобожусь, проверим уже лабораторию, а то у меня руки все до нее не доходили. Да, можно попросить Ирину Ростиславовну составить нам компанию, она вроде бы любит такие вещи». «О!» Только и произнес Валерьян и улыбнулся. Я только хмуро посмотрел на него и двинулся в сторону офиса. «Да, госпожа баронесса пригласила на завтра портного». «Это хорошо», — ответил я рассеянно. «Да бала мало времени остается, а я же должен на нем выглядеть прилично, не так ли?» Глава 9. Приняв у Свиридова клятву и оформив с ним договор, я отправил Николая с Катериной, чтобы она показала ему комнату. Сам же повернулся к задумчивому Аполлонову. «Ну что, Всеволод Николаевич, удалось хоть что-то понять в моем феномене? Спросил я, глядя, как затухают последние магические искры, кружащие по комнате после того, как Свиридов произнес клятву. «Частично», — Аполлонов покачал головой, мрачно рассматривая меня. «Возможно, если бы ты, Андрей, не носился целыми днями непонятно где, дела пошли бы быстрее. Сейчас же мне остается только довольствоваться теорией». «Я работаю», — прервал я весьма эмоциональную речь профессора. «И для меня это не менее важно». «Да понимаю я все это так, старческие брюзжания», — махнул рукой Аполлонов. «У меня есть кое-какие наметки, но если я все правильно понял, необходим еще хотя бы один спонтанный магический выброс, чтобы энергетические каналы окончательно расправились». «То есть я одаренный?» — я напряженно смотрел на него. «Безусловно». Аполлонов снова нахмурился. «Неужели у тебя остались хоть какие-то сомнения?» «Но где тогда мой источник?» Настроен я был скептически и все еще не знал, как относиться к тому, что могу все-таки оказаться магом. «Скажем так, делая свое странное до нелепости предположение, ты мог оказаться частично прав», — ответил Аполлонов. «Но все будет зависеть от следующего выброса. Как и твое понимание того, что это ни черта не шутки и совершенно недопустимо ничего делать». «Я это понимаю», — выпалил я, прекрасно осознавая, что начинаю оправдываться. «И почему я не уверен?» Аполлонов поджал губы и направился к выходу из бывшей зеленой гостиной. Уже у самой двери он обернулся ко мне. «Если не возражаешь, Андрюша, я еще некоторое время у тебя здесь погощу». «Всеволод Николаевич, вас никто никуда не гонит». Я досадливо поморщился. «Можете жить в замке, пока не надоест». Я не стал добавлять, что для меня присутствие такого сильного мага лишним точно не будет. «Как же мне может надоесть, когда здесь такая библиотека? Кстати, а здесь есть лаборатория для проведения небольших опытов?» Как бы невзначай спросил он. «В подвале. Я как раз туда хотел спуститься. Можете составить мне компанию?» «С большим удовольствием». Аполлонов расплылся в улыбке. Как оказалось, Валерьян с Ириной уже спустились в подвал и ждали меня перед прочными дверьми, обитыми полосками железа с вырезанными на них защитными символами. Когда я обследовал замок, то просто заглянул один раз сюда, даже не проходя внутрь огромной комнаты. Пыль на горизонтальных поверхностях, доступных моему взгляду, ясно дала понять, что Марк не интересовался лабораторией. Вряд ли сюда вообще когда-нибудь заходил и, скорее всего, никаких заначек здесь не делал. Я же был далек от всяких лабораторий, как, впрочем, и Минаев, так что предпочел не тратить время на то, что все равно никогда не пойму. Поэтому в тот первый и единственный свой визит сюда я закрыл дверь, не планируя возвращаться в ближайшее время. И вот теперь какие-то черти потащили меня показывать лабораторию Аполлонову и Ирине. Что это? Неуклюжая попытка поухаживать за девушкой, которая на минуточку чужая невеста? Аполлонова мог сюда и Савинов прекрасно отвезти, как, впрочем, и Князеву. Разбираться в мотивах своего весьма импульсивного поступка я не стал, чтобы не прийти к какому-нибудь нелицеприятному выводу, и первым зашел внутрь. По мере моего продвижения загорались лампы, освещая все вокруг ярким белым светом. Теней, кстати, не было. Я поднял голову и, прищурившись, посмотрел на испускающий этот странный свет шары. Привычного мельтешения магических искр практически не было видно. Даже интересно стало, как появился этот бестеневой эффект, если магическая составляющая была настолько минимальной. «Ой!» — вскрик Ирины заставил меня резко развернуться. «Андрей, ты владеешь просто потрясающими сокровищами!» Ира стояла напротив распахнутого шкафа, раскрасневшаяся, и хлопала в ладоши, как ребенок, которого привели в отдел игрушек, сказав, что это все теперь его. «Я в этом не разбираюсь, поэтому поверю на слово», — ответил я ей, подходя ближе. «Ира, какого цвета у тебя глаза?» «Что?» Неожиданный вопрос немного привел девушку в чувство, и она изумленно посмотрела на меня. «Я никак не могу понять, какого цвета у тебя глаза», — терпеливо пояснил я. «Сколько раз я в них смотрю, и каждый раз они разные. Вроде бы в первую нашу встречу они были серые, потом темно-серыми, а сейчас в них нечто зеленоватое мелькает. Это от освещения зависит от настроения, или ты дар призываешь, а он уже меняет цвет». «Что?» — повторила она, помотав головой. «У меня серые глаза, но, наверное, освещение играет свою роль». «Андрей, это хорошая лаборатория». К нам подошел Аполлонов, и я сделал шаг назад, поворачиваясь к нему. «Я зельями не слишком увлекаюсь, алхимия мне не интересна. Но вон там очень грамотно установлена система разделения на разные зоны, в том числе и на полностью изолированную зону для испытаний. Этакий небольшой полигон со всей положенной защитой». «Развлекаетесь?» — я развел руками. «Раз вы говорите, что защита стоит полноценная, то, надеюсь, вы мне замок не разрушите». «Андрей, ты вот так просто отдаешь нам на растерзание очень богатую лабораторию?» — спросил Аполлонов, и на меня уставились две пары глаз, в которых светилось подозрение. «На самом деле это отличный выход из положения», — я вздохнул. «Мне некогда проводить много времени с гостями, а вы мои гости, хоть Ирина и вызвалась быть моей помощницей. Так я могу со спокойной совестью заниматься своими делами, а вам будет чем заняться». «А моя мама и Алина заняты твоим костюмом, понятно». Ирина закусила нижнюю губу, изо всех сил стараясь не рассмеяться. «Вот видишь, какой я прозорливый». «Андрей Михайлович?» — в лабораторию вошел Валерьян. «Надо же, я даже не заметил, что его с нами нет». «Никита Каменев прибыл, чтобы примерить куртку». «Вот черт, я опять забыл про него». Я медленно провел ладонью по лицу. В тот раз, когда я поехал за курткой, совершенно забыв про то, что она будет готова через 3 недели, я ее, естественно, не забрал. Никита так на меня тогда посмотрел. Мы еще раз договорились, что он приедет в замок, чтобы сделать примерку, и потом постарается закончить побыстрее. «Андрей Михайлович, я помню, вы говорили, что заказали куртку именно у Каменева, поэтому распорядился его пропустить», — невозмутимо произнес Валерьян. «Но и я, и Олег Яковлевич просим вас предупреждать нас о подобных визитах, чтобы мы могли быстрее ориентироваться». «Я это учту», — ответил я дворецкому и повернулся к Ирине. «Мне нужно идти куртку мерить. Полагаю, вы здесь совсем разберетесь и без меня». Не дав ей ответить, я вышел из лаборатории вслед за Валерьяном. Каменева с его сумкой провели в синюю гостиную, так что я направился прямиком туда. Вообще-то, в замке было еще 3 гостиных. Но все они располагались на 2-м этаже, а слуги не слишком охотно пропускали гостей дальше 1-го этажа. Они вообще очень ревностно относились к замку, и любой посетитель воспринимался ими, похоже, как потенциальный захватчик. «Надо же!» — протянул Каменев, как только я вошел в гостиную. «Я до конца не верил, что вы действительно владелец блуждающего замка. Думал, что это шутка такая несмешная». «Ну, извините, если разочаровал». Я усмехнулся. «Показывайте, что получается». «Охрана, конечно, на воротах солидная. Хорошо, что Дерешев меня знает и решил уточнить, а не сразу по шее настучал и обратно отправил», — проговорил Никита, вытаскивая из сумки заготовку куртки. «Но зачем же на моего начальника охраны наговаривать?» Я смотрел на плотную кожу с одобрением. На вид она казалась немного тяжеловатой и действительно могла сыграть роль слабенькой защиты. «Олег, мне кажется, вполне адекватный и не станет сразу никого бить». «Это как сказать. Но вот ребят он подобрал действительно адекватных. Они сразу же с ним связались, не пытались разрешить непонятную ситуацию самостоятельно. И это, кстати, только дополнительных очков вашему начальнику охраны прибавляет. Не боитесь, что переманят?» Никита улыбнулся и протянул мне заготовку. «Давайте помогу надеть». «Нет, не боюсь». Я взял протянутую заготовку, внимательно ее рассматривая. «У меня есть то, чего не смогут предложить ему другие потенциальные работодатели. Энергетическое жило, на которой стоит блуждающий замок. Судя по моим оборотням, слухи о том, что нечисть и темные твари боятся этой самой жилы, очень сильно преувеличены. Куртка только казалась тяжелой. На самом деле она оказалась очень удобной, нигде не давила и не болталась». Вообще, она была первой вещью, сшитой специально для меня по моим меркам, а не по стандартным лекалам. Ощущение было довольно необычное, но мне нравилось. Каменев же обошел меня по кругу, нахмурился и принялся что-то подгонять, делая пометки прямо на коже. Примерка и подгонка заняли не пару минут, как я думал. Закончил мастер меня крутить, заставлять поднимать руки и нагибаться примерно через 30 минут. «Все снимаем». Наконец провозгласил Каменев и осторожно стянул с меня заготовку. «Думаю, что через 2 дней пришлю уже готовую». «Ну вот и отлично», — я повел плечами. Хоть Валерьян и следил за комфортной температурой в комнатах, но в куртке было все-таки жарковато. Никита собрал сумку и сделал шаг к двери, но она в этот момент распахнулась, и вошел Савинов. Он осмотрел Каменева с ног до головы и повернулся ко мне. «Андрей Михайлович, к вам прибыл Воронов Илья Сергеевич», — сообщил дворецкий, поджав губы. «Да, слуги, похоже, не в восторге от такого наплыва гостей». «А Воронов это...» — я поднял руку, прерывая открывший ворот валерьяна. «Все, я вспомнил. Это владелец конюшни, в которой до сих пор наши лошади и конюхи обитают. Наверное, приехал узнать, собираюсь ли я вообще живность людей забирать. Проводите его в кабинет, о подобных делах лучше все-таки там разговаривать». «Слушаюсь, Андрей Михайлович». Савинов поклонился и вышел из гостиной, а за ним уже пошли мы с Каменевым. В холле нас ждал Дерешев. Он стоял, прислонившись плечом к стене возле входной двери, и разглядывал задумчивым взглядом кожевенника. «Что-то случилось?» — сразу же спросил я, подходя к нему. «Кроме того, что у нас наплыв посетителей уже который день?» — Дерешев изогнул бровь. «Я частный детектив», — ответил я ему, улыбаясь. «У меня в любом случае будут весьма неожиданные посетители, клиенты, например. Ты думаешь, почему я согласился на твое предложение о работе? В противном случае мне бы и защитного контура хватило. А уж с графом Макеевым я как-нибудь справился бы». «Душе». Оборотень вернул мне улыбку, не опровергнув слова о том, что это он напросился ко мне, а не я бегал за знаменитым наемником. Если кто еще в губернии был не в курсе этого нюанса, то теперь, судя по заинтересованному взгляду Каменева, подобное недоразумение развеется. «Я хочу сделать небольшое предложение, и не отказывайся сразу, хотя бы подумай». Он поднял руку, словно уже прерывая мои возможные возражения. «Предлагай, я же еще не слышал, что ты хочешь предложить. И, может быть, отпустим уже Никиту?» Я кивнул на кожевенника, который, впрочем, уходить не слишком стремился. «Нет». Дерешев покачал головой и оторвался от стены. «Я как раз насчет него хочу поговорить». При этих словах Каменев заметно напрягся, но расслабился, когда оборотень продолжил. «Я хочу заказать куртки для бойцов охраны. В одном стиле, с какой-нибудь эмблемой, чтобы сразу было видно, что они служат в блуждающем замке. Это придаст определенный статус тебе и к тому же сгладит некоторую напряженность за пределами поместья. Все-таки костяк охраны состоит из оборотней, а недоумков везде хватает». «Нормальное, в общем-то, предложение», — проговорил я, стараясь пока не думать о том, во сколько оно мне обойдется. «В крайнем случае продам обручальное кольцо, которое мне Фишер всучил. Только, Олег, название поместья — Кошачья Лапа. Скорее всего, оно названо так из-за Савелия, хотя у прежних хозяев могли быть и другие причины так его назвать. Ты и твои бойцы согласятся носить эмблему в виде Кошачьей Лапы?» Судя по лицу Дерешева, он об этом не подумал и не горит большим желанием таскать на груди такую эмблему. Протянул он. «А никакую другую сделать нельзя?» «Предлагай», — я пожал плечами. «Как только символику придумаете, которую вам носить будет не противно и меня устроит, сразу же ее согласуем и запатентуем. А заказ можешь делать, пошив курток — это не быстрое занятие. Можете прямо сейчас снять мерки и определиться, что конкретно вам нужно». Я повернулся к Каменеву. «Вы согласны?» «Конечно», — Никита улыбнулся. «Мерки Олега Яковлевича у меня есть, они, кстати, похожи на ваши, Андрей Михайлович». Он бросил взгляд в мою сторону. «У вас очень близкие параметры». «Принимаю это за комплимент», — пробормотал я и снова обратился к Дерешеву. «Да, если нужна кожаная амуниция, то советую кожевенника в Егоровке, оттуда я не так давно вернулся. Она на землях князя Первозванцева стоит. Никита, не обижайтесь, но он делал мою кобуру, и мне очень понравилось качество». «Я не обижаюсь», — Каменев улыбнулся. «Тем более, что специализируюсь все-таки больше на одежде». «Тогда не смею вас задерживать. Со сметой и эскизами возможных эмблем подойдешь». Подытожил я и направился к кабинету, чтобы поговорить с Вороновым и решить уже что-то с лошадьми. Но уйти из холла я не успел, потому что в этот момент по лестнице быстро спустилась баронесса Князева. «Я узнала, что вы уже дома, Андрей Михайлович, и пригласила портного. Он должен скоро приехать, чтобы снять мерки», — быстро сказала она, поглядывая на неуспевшего уйти Олега. При этом взгляд у нее был предостерегающий. Баронесса словно намекала оборотню, чтобы тот не смел вытаскивать меня из дома, пока решается такой сложный и важный вопрос, как костюм для бала. Дверь открылась, и в холл вошел валерьян с молодым мужчиной примерно моего возраста. Дерешев схватил кожевенника за рукав и вытащил из дома, чтобы не создавать толчую. «Илья Сергеевич, добрый день!» Взгляд баронессы потеплел, когда она посмотрела на вошедшего мужчину. «Добрый день, Тамара Ивановна!» Он сдержанно улыбнулся и повернулся ко мне. «Андрей Михайлович, позвольте представиться, Илья Воронов». «Я это уже понял, Илья Сергеевич». И я протянул ему руку, отмечая, что на ладони и пальцах у Воронова присутствуют твердые подушечки мозолей. «Мне казалось, что вы ждете меня в кабинете». «Я попросил Валерьяна Васильевича показать мне конюшни», — спокойно ответил Воронов. «Так получилось, что я впервые нахожусь в блуждающем замке. У нас были не слишком хорошие отношения с Марком Анатольевичем», — добавил он осторожно. «И тем не менее, вы все равно приютили лошадей и конюхов, даже без уверенности, что вам за это заплатят». Я задумчиво смотрел на него. «Лошади и люди не виноваты, что так произошло», — твердо ответил Илья. «Да, действительно», — я потер подбородок. «Ну что же, пройдемте в кабинет и уже выясним все насчет лошадей». Меня прервал появившийся в паре сантиметров от моего лица вестник. Серебристая птичка возникла так внезапно, что я отпрянул, сразу не сообразив, что это. А птичка тем временем заговорила голосом Бергера. «Андрей Кусков объявился, но ненадолго. Приехал за какими-то документами и сказал, что вернется не раньше, чем через неделю. До оглашения завещания Голубева у него есть еще 10 дней, так что сам понимаешь. Я постараюсь задержать его на пару часов, но больше не смогу». И вестник рассыпался серебристыми брызгами, оставив после себя легкий запах озона. «Твою мать!» — протянул я и тут же бросил быстрый взгляд на баронессу, но она, кажется, не отреагировала на мои слова. «Мне нужно срочно уехать. Илья Сергеевич, если вам время позволяет, дождитесь меня здесь. Можете конюшни осмотреть, библиотеку. Но дождитесь меня, пожалуйста. Иначе мы никогда вопрос с моими лошадьми не закроем. И поужинайте с нами, я настаиваю». «Да, я понимаю». В глазах Воронова сверкнули веселые искры, и он слегка наклонил голову, выражая согласие. «Но Андрей Михайлович, а как же портной?» Баронесса растерянно смотрела, как я стремительно бегу к двери. «Поймайте Дерешева, у нас почти один размер, а на подгонке уже я буду присутствовать, и все грехи уберутся», бросил я на ходу, выскакивая на крыльцо. «Что за хренов день?» «Но ничего, главное успеть Кускова перехватить. Это пока для меня цель номер один». Глава 10. До Дубровска я долетел очень быстро. Наверное, из этой машины никогда столько не выжимали, потому что уже на подъезде к городу заряд артефакта мигнул на половинной отметке. Так, надо бы немного притормозить, чтобы не остаться где-нибудь посреди поля на обратной дороге. Почему-то идти пешком до дома не слишком хочется. Адрес мне был известен. Бергер отдал мне визитку этого юриста перед тем, как я покинул его дом, так что куда ехать, я знал. Снизив скорость до приемлемых величин, я поехал прямиком к дому Кускова, находящемуся на другом конце города. В этом районе я еще ни разу не был, и теперь внимательно оглядывался по сторонам, пытаясь запомнить и найти нужный мне номер дома. Эта часть города была беднее, что ли, даже чем тот район, в котором жил Бергер. Это выражалось во множестве мелких, на первый взгляд, деталей, из которых, тем не менее, складывалась общая картина. Дома здесь были ниже, фасады не такие ухоженные, клумбы перед домами частично заросли сорняками, и то и дело до меня доносились вопли соседей и лай собак. Из последнего переулка вылетел экипаж и завернул такую дугу, что чуть не налетел на мою машину. Правящий лошадью мужчина был прилично одет и совершенно не похож на извозчика. Значит, хозяин решил полихачить. Идиот. Я даже затормозил и смотрел в зеркало заднего вида вслед этому придурку, пока он так же лихо не завернул за угол, практически опрокинув экипаж. Покачав головой, я снова тронулся вдоль улицы, разглядывая номера. «Как-то странновато», — пробормотал я, останавливаясь у нужного дома. «Почему юрисконсульт живет здесь? Точнее, не так. Почему Голубев обратился к юрисконсульту из этого района? Вроде бы он не нуждался». «Сергей Владимирович, мне совершенно некогда». Дверь передо мной распахнулась, и я увидел довольно молодого человека, пытающегося вытолкать из дома Бергера. «Я же уже сказал вам, что уезжаю». «Простите, Артем Владимирович, куда и самое главное, на чем вы уезжаете?» — спросил я, загораживая дверной проем. «Здесь, кроме моей машины, больше нет средств передвижения, хотя не удивлюсь, если ваш экипаж угнали». «У меня поезд отходит через час, и если я не потороплюсь...» До Кускова дошло, что кто-то стоит у него на пути. Он заткнулся на полуслове и принялся разглядывать меня с мрачным выражением, застывшим на лице. Наконец он решил уточнить. «А вы, собственно, кто?» «Частный детектив второго ранга Громов», — представился я, показывая ему свой значок. «Расследуя обстоятельства гибели Голубева Семёна Алексеевича». «Да, я слышал, что барон Князев нанял частного детектива, оформив официальный отказ от официального расследования. Правда, не думал, что он нанял детектива второго ранга», — пробормотал Кусков. «Но, господин Громов, мне правда некогда, если я опоздаю на поезд. Если вы мне уделите сейчас немного времени, то я вас отвезу на вокзал на своей машине», — перебил я его. «Это будет в любом случае быстрее, чем пешком. Вы же пешком собрались идти?» «У меня нет...» Он запнулся, а потом махнул рукой. «Неважно, вы правы, господин Громов, на машине будет гораздо быстрее». Бергер, глядя на это, усмехнулся и вышел ко мне на крыльцо. «Как ты его застал дома?» — тихо спросил я у оборотня. «Не беспокойся, я не караулил его здесь специально», — так же тихо ответил Сергей. «Мое расследование внезапно привело меня вон в тот ломбард». Он кивком указал на стоящее на углу улицы приземистое здание. «Вот я и увидел, как Кусков домой вбегает. Подошел, чтобы уточнить, и вот немного застрял». «Ты уверен, что тебе нужен именно этот ломбард?» Я с сомнением посмотрел на нужный Бергеру дом. «Здесь же больше скупка краденного, как мне кажется, чем приличный ломбард. Но хотя... Ты прав, что-то я сегодня плохо соображаю. Тебе помочь?» «Справлюсь», — Бергер усмехнулся. «Иди к Кускову, а то он уже нервничать изволит». И он сбежал с крыльца и направился в сторону своего ломбарда. Я же зашел в дом. Кусков действительно стоял возле небольшого чемодана и поглядывал на часы. «Господин Громов, простите, я не знаю, как ваше имя, отчество». И он осекся под моим взглядом. «Надо же», — протянул я, глядя на него, как на неведомую зверушку. «Неужели в губернии нашелся один человек, пребывающий в счастливом неведении относительно моей скромной персоны? Меня Андрей Михайлович зовут». «Андрей Михайлович, я понимаю, детектив второго ранга — это большая редкость для Дубровска. И, скорее всего, многие жители губернии уже в курсе, что у нас наконец-то появился высокоранговый специалист. Но у меня проблемы в семье, и я не слежу за реестром», — выпалил он, глядя на меня с вызовом. О том, что блуждающий замок сменил владельца, этот юрист, похоже, тоже не в курсе. Но не станем его переубеждать. «Разумеется, вы не обязаны отслеживать подобные изменения», — я улыбнулся. «Почему Голубев сделал именно вас своим поверенным?» Вопрос был задан настолько неожиданно, что Кусков вздрогнул и уставился на меня, соображая, что же я такого у него спросил. «Ах, ну да», — он грустно улыбнулся, обведя взглядом свою скромную прихожую. «Наши матери были дружны. Семён узнал, что я закончил университет, получил лицензию и открыл практику. И, похоже, пожалел меня, наняв в качестве поверенного в своих делах. Я хорошо справляюсь со своей работой». Он посмотрел на меня с вызовом, упрямо сжав губы. «Мне нет нужды ничего доказывать», — я успокаивающе поднял руку. «Что было в его завещании, кому он оставил свое состояние, и было ли у Голубева что завещать?» «Да, было», — Кусков присел на свой чемодан. «Ему должны были в течение этого месяца присвоить наследное дворянство. Документы были уже готовы для отправления в имперскую канцелярию. Деньги у Семёна были, его семья не нищая. Он даже небольшое поместье приобрел недалеко от блуждающего замка. Сейчас оно с молотка, наверное, пойдет, как и дом здесь, в Дубровске». «Почему все это уйдет с молотка?» — спросил я, глядя на него сверху вниз. «Такова была воля Семёна. После его смерти все должно быть переведено в деньги и отдано на нужды всех трех приютов Дубровска», — ответил Кусков. «Он оставил небольшую часть мне, чтобы я выполнил его последнюю просьбу в полной мере, а остальное разделить на равные части и отдать в приюты». «Понятно», — я потер подбородок и задумался. «Получается, Анфиса от смерти мужа выиграет большое ничего. Даже насладиться своей небольшой местью у нее вряд ли получится. Стоит ли ее вычеркивать из списка подозреваемых?» «Пока не стоит. Все-таки я не знаю, что это за мужчина, с которым она сбежала». Но вот отодвинуть ее на более низкую позицию однозначно нужно, чтобы пока не тратить время на вдову и отработать другие версии. «Андрей Михайлович», — Кусков поднялся и сделал шаг ко мне. «Время. Я правда могу опоздать на поезд?» «Поехали». И я решительно вышел из дома и направился к машине. Кусков поспешил за мной. Где в Дубровске находился вокзал, я знал, мне не нужно было узнавать у своего пассажира, в какую сторону двигаться. Мы проехали два квартала, когда я решил нарушить воцарившееся в машине молчание и заговорил, бросив быстрый взгляд в сторону юрисконсульта. «Скажите, Артём Владимирович, может быть, вы в курсе, какая максимальная скорость передвижения по городу? Чем она ограничена?» «Совестью», — Кусков посмотрел на меня немного удивленно. «Да, похоже на то. Артём Владимирович, а дом, который вы будете продавать, большой? И где конкретно он стоит?» «Дом не слишком большой», — после небольшой паузы сказал Кусков. «Два этажа, всего одна гостевая спальня, но есть прекрасная детская и библиотека. Они достались Семёну от предыдущих владельцев, переехавших в столицу. Стоит он на втором круге аристократического квартала на самой его границе, как бы рядом с городскими особняками знати, и в то же время все-таки отдельно». «И какая у него будет цена?» — спросил я, думая о том, что Бергеру нужно куда-то переезжать. Сергей говорил, что у него есть небольшие накопления. Если он продаст квартиру, да на один дом тоже не две копейки стоит. В крайнем случае, я могу ему немного занять, если совсем ничего получаться не будет. Мне помощники всегда нужны, он вполне может отработать долг». «Не слишком большая», — ответил Кусков. «Семён отметил в завещании слишком сжатые сроки. А почему вы интересуетесь, вам нужно где-то жить?» «Жить мне есть где», — я не удержался и хмыкнул. «Вы можете переговорить насчет этого дома с Бергером. Сергей Владимирович недавно женился и сейчас, насколько я знаю, как раз ищет подходящее жилище». «О!» — протянул Кусков и задумался. «Да, я сразу же свяжусь с ним, как только официально вскрою завещание. Хоть Бергер и испортил мне сегодня настроение, но детектив третьего ранга вполне может избавить меня от этой мороки». «Ну вот и отлично». Я припарковал машину на вокзальной площади, а когда Кусков убежал к своему поезду, повернул в сторону дома. Иван Петрович Выхристин стоял перед высоким охранником, чувствуя, что начинает закипать. «Да что этот хам себе позволяет?» «Я всегда мог войти в этот дом в любое время», заявил самый модный и востребованный портной Дубровска. «Да что там, его знали далеко за пределами губернии, и даже из Москвы приезжали модники, чтобы сшить у него костюмы. И вот теперь он вынужден стоять перед воротами блуждающего замка и подвергаться форменным унижениям. Он все выскажет хозяину, как только его пропустят». «То, что вы могли делать здесь раньше, меня совершенно не волнует», ровным голосом сообщил Ивану Петровичу командир смены. Оборотень осмотрел его с ног до головы, решая при этом задачу — послать за Дерешевым или все-таки дождаться, что ему сообщит Валерьян Васильевич насчет этого скандалиста, и уже потом принимать какие-то решения. «Да как вы смеете?» — начал возмущаться по третьему кругу Выхристин, но охранник его перебил. «Иван Петрович, хозяин у замка сменился, соответственно, изменились правила. Мы при прежнем хозяине здесь не служили, и мне плевать, как и что было устроено раньше. Судя по всему, это был бардак, плавно перетекающий в плохо контролируемый хаос. Поэтому давайте не будем усложнять друг другу жизнь и просто дождемся ответа Дворецкого. В конце концов, прошло всего 4 минуты с того момента, как вы появились». Оборотень уже с трудом сдерживал раздражение. Этот портной за столь короткое время так ему надоел, что он даже на мгновение пожалел Громова, который будет вынужден терпеть Выхристина. Ответить ему Выхристин не успел. С командиром в этот момент связался Савинов, и он отвернулся, чтобы выслушать Дворецкого. «Ну что, сейчас я могу проехать?» — поджав губы, спросил Иван Петрович, и охранник кивнул, а ворота начали открываться. «Наконец-то!» В таком знакомом холле блуждающего замка его уже ждал Дворецкий. Выхристин подбежал к нему на ходу, заламывая руки. «Валерьян Васильевич, это просто невыносимо. Я с таким трудом прорвался сюда через целую толпу ваших головорезов. Меня все это время не покидало ощущение, что их главарь сейчас выхватит пистолет и как выстрелит!» — завопил портной, на что Валерьян только поморщился. «Иван Петрович, не преувеличивайте. Проходите в синюю гостиную, баронесса Князева сейчас спустится, и мы решим, что будем делать». И Дворецкий направился к гостиной, почти утаскивая из холла Выхристина, так и норовившего упасть на диван. «А что здесь решать? Я мужской портной. Тамара Ивановна, безусловно, женщина всевозможных достоинств, но она женщина. Или мне придется побеседовать со всеми гостями блуждающего замка и с его слугами по очереди, прежде чем хозяин почтит меня своим присутствием? Мое время очень дорого стоит, знаете ли?» Возмутился портной, когда его довольно бесцеремонно втолкнули в гостиную. «Проблема в том, Иван Петрович, что Андрея Михайловича нет дома», вздохнул Валерьян. «Но мы что-нибудь обязательно придумаем». «Что?» — Выхристин уставился на него. «Что вы можете придумать, Валерьян Васильевич? Это совершенно невыносимо!» Он осекся, потому что в этот момент в гостиную вошла баронесса. Позади Тамары Ивановны показалась тоненькая фигурка ее младшей дочери, решившей посмотреть на снятие мерок для костюма Громова в условиях его отсутствия. Каким бы скандальным портной ни был, но при Князевой рот ему было открывать не по статусу, поэтому он предпочел на время замолчать. «Валерьян Васильевич», — баронесса обратилась к Савинову, «перед уходом Андрей Михайлович посоветовал поймать Дерешева и снять мерки с него. Вроде бы их параметры похожи». «Что?» На бедного Выхристина было жалко смотреть. «Вы же понимаете, Тамара Ивановна, что это будет не то, совсем не то. Снимать мерки с совершенно другого человека — это просто кощунство». «У нас нет выбора, Иван Петрович», — отрезала Князева. «Или вот так, или мы обратимся к другому портному. Не думаю, что вашей репутации пойдет на пользу, если все узнают, что Громов отказался от ваших услуг». «Да как он мог отказаться, если я его даже не видел ни разу?» взвыл Выхристин. «И как все узнают?» Взгляд баронессы ясно дал ему понять, каким именно образом местное высшее общество узнает о его фиаско. Немного подумав, он махнул рукой. «Ладно, ловите этого вашего, как там его. Но не удивляйтесь потом, если результат будет совсем не тот, на который вы рассчитываете». «Очень хорошо», — баронесса повернулась к Савинову. «Валерьян Васильевич, вызывайте Дерешева». «Уже, Тамара Ивановна», — невозмутимо ответил дворецкий. Олег забежал в гостиную спустя пару минут. «Что случилось? Валерьян Васильевич, вы сказали, что это срочно». Он запнулся, оглядывая собравшихся в гостиной людей. «Что происходит?» — тихо добавил оборотень. «Раздевайтесь, Олег Яковлевич», — махнула рукой баронесса и изящно опустилась на диван. «Что?» Еще ни разу в жизни знаменитый наемник не чувствовал себя настолько растерянно и глупо. «Как раздеваться?» «Полагаю, что до пояса», — тоном нетерпящим возражений ответила Тамара Ивановна и повернулась к дочери. «Алина, выйди, пожалуйста. Вид полуобнаженного мужчины — это не то зрелище, которое тебе нужно видеть». «Но мама...» — девушка возмущенно уставилась на мать. «Что в этом такого?» «Алина, выйди...» В голосе баронессы прозвучали стальные нотки, усилившиеся, когда она посмотрела на Дерешева. «Олег Яковлевич, мы долго будем ждать. Иван Петрович не собирается вас кромсать своими ножницами. Он всего лишь снимет мерки для вечернего костюма Андрея Михайловича». «Но почему он с меня будет снимать мерки для костюма Громова?» — возмущенно воскликнул начальник охраны. «Потому что Громова нет». «А, ну тогда логично». И Олег сдернул с себя куртку и швырнул ее в кресло, после чего стянул через голову футболку. Разведя руки в сторону, он саркастически добавил. «Вот он я, приступайте». «Сарказм был неуместен», — сухо произнесла баронесса, тем не менее не без удовольствия полюбовавшись телом оборотня. Алина успела бросить на него быстрый взгляд и вышла из гостиной, чтобы не нервировать мать, находящуюся на взводе. Когда она открыла дверь, чтобы выйти, в нее проскользнул Савелий и сел недалеко от Дерешева, сверля того немигающим взглядом. Снятие мерок закончилось довольно быстро. Оделся Олег еще быстрее, чем раздевался. Чувствовался опыт в подобных делах. «Если это все, то я, пожалуй, вернусь в казарму», — бросил он и ретировался под причитание Выхристина, что все это в высшей степени неправильно и так быть не должно. Вернувшись домой, я упал на диван в холле и вытащил свой блокнот. Надо, кстати, еще прикупить и вообще завести привычку использовать новый блокнот для заметок для каждого нового дела. «Так что мы имеем», — пробормотал я, просматривая свои записи. «Анфиса осталась ни с чем. Она, конечно, очень страстная, особо, но и в практичности ей не откажешь. Вопрос, что делал флакон с отравой в ее спальне. Вдову решили подставить? Похоже на то». Я потер подбородок и задумался. Мои мысли прервал вопль Савелия, прозвучавший в голове набатом. «Андрюша, пока ты в поте лица зарабатываешь деньги, чтобы мы не умерли все с голода. Все, абсолютно все хотят выселить тебя из замка. Объясни им, что это так не работает», — орал Савелий, запрыгивая на диван рядом со мной. «Что случилось? Почему ты верещишь, словно тебе причинное место дверью прищемило?» — спросил я, невольно хмурясь, рассматривая взъерошенного кота. «Как это что? Гречку кто-то таскает, а это, между прочим, наш стратегический запас на случай осады», — продолжал надрываться кот. «Так этого мало, еще и эта шавка подзаборная, которую ты в дом притащил, обогрел, накормил. Этот твой Дерешев среди бела дня при свидетелях мерил твой парадный костюм. Что это, если не попытка переворота и захвата власти в блуждающем замке?» «О, Господи!» Я закрыл лицо руками и тихонько рассмеялся. «Савва, пускай Олег захватывает стратегическую гречку, если ему так хочется. Черт, я совсем забыл, что меня ждет Воронов». И, хлопнув